Глава 32. Ти-Джей. Пока она ловила рыбу, я все пил воду и не мог напиться. Вернувшись, она приготовила еду и покормила меня прямо в постели. «Ты разожгла костер?» «Да», — гордо ответила она. «Трудно было?» «Нисколечко». Мне хотелось поскорее расправиться с рыбой, но Анна не разрешала. «Не ешь слишком быстро», — сказала она. И я старался глотать не торопясь, чтобы желудок постепенно привыкал к твердой пище. «А почему Кура с нами в постели?» — поинтересовался я. Поначалу я ее даже не заметил. Она сидела тихонечко в углу спасательного плота и чувствовала себя вполне вольготно. «Она тоже за тебя переживала, а теперь ей здесь понравилось». Потом мы с Анной спустились к воде помыться, причем дважды останавливались, чтобы я мог передохнуть. Анна завела меня в воду, прошлась по мне мыльными руками. Затем вымылась сама. Я заметил, что у нее выпирают тазовые кости, и ребра торчат так, что пересчитать можно. «Ты что, ничего не ела, пока я болел?» «Практически нет. Боялась тебя оставить». Она ополоснулась и помогла мне подняться. «А кроме того, ты ведь тоже ничего не ел». Она взяла меня за руку, и мы направились к дому. Неожиданно мне в голову пришла одна мысль, и я остановился. «Что такое?» — спросила она. «Твой приятель, но тот самый, должно быть полный придурок». «Пошли, тебе надо отдохнуть», — улыбнулась она. Купание так меня утомило, что я не стал спорить. Когда мы вернулись домой, она уложила меня в постель, легла рядом, взяла за руку и держала так до тех пор, пока я не заснул. Всю следующую неделю я чувствовал жуткую слабость, и Анна начала волноваться, нет ли у меня рецидива. Она постоянно щупала мне лоб и заставляла пить побольше воды. «Откуда у меня столько кровоподтёков?» — спросил я. «У тебя из носа и изо рта шла кровь. Возможно, были и подкожные кровоизлияния. Это напугало меня больше всего. Я боялась, что ты умрешь от такой кровопотери». И тут я понял, что все, больше не могу. Меня уже достали разговоры о болезни. И я перестал думать о кровоподтёках, переключившись на более приятные вещи. Попытаться поцеловать Анну и стащить с нее футболку. «Похоже, тебе действительно полегчало», — заметила она. «Угу. Хотя лучше ты сверху. Ни на что другое меня пока не хватит». «Ты счастливчик. Мне нравится сверху», — ответила она, целуя меня в спину. «Счастливчик — мое второе имя». А потом я прижал ее к себе и прошептал. «Я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю». «Что ты сказала?» «Сказала, я тоже тебя люблю». Она придвинулась поближе и рассмеялась. «Не придуривайся, ты и в первый раз все прекрасно слышал». В июне 2004-го исполнилось ровно 3 года нашей жизни на острове. Тот самолет, что пролетел над нами больше 2 лет назад, был последним, что мы видели. Я очень боялся, что нас никогда не найдут. Но в глубине души все еще продолжал надеяться. Не уверен, могла ли Анна сказать про себя то же самое. «Это все, что у нас есть, чтобы помыться». Анна держала в руке флакон. Остатки геля для душа виднелись на самом донышке. Шампунь и крем для бритья закончились уже давным-давно. Она продолжала меня брить, но у нас осталось последнее лезвие, причем до того тупое, что не брила, а, как Анна ни старалась, драла кожу до крови. Мы втирали в голову песок, наш вариант сухого шампуня, и вроде помогало. Анна уговорила подпалить ей излишек волос. Я поджёг концы, а затем быстро окатил ее водой. Получилось на 8 дюймов короче. Запах палёных волос потом стоял несколько дней. Зубной пасты у нас тоже не осталось. Зубы мы теперь чистили солью, выпаривая ее на солнце из морской воды. Оставшиеся комочки соли были достаточно жесткими, чтобы счищать налет, но даже рядом не стояли с зубной пастой. Во рту все равно оставался неприятный привкус. Анну это раздражало больше всего. А теперь вот придется как-то обходиться еще и без мыла. «Может, разделить на три части?» — сказала Анна, задумчиво разглядывая флакон. «Постираем одежду, вымоем голову и помоемся сами. Как думаешь?» «Звучит как план». Мы отнесли вещи к лагуне и наполнили большой контейнер водой. Затем Анна выдавила немножко геля и, погрузив в контейнер нашу одежду, тщательно все постирала. У меня, правда, осталось всего ничего. Пара шорт, фуфайка, которая больше на меня не налезала, и футболка Rio Speedwagon. В основном я ходил голышом. У Анны вещей было побольше, но я уговорил ее устраивать себе дни отдыха от одежды. В сентябре мне исполнилось 20. У меня кружилась голова, если я слишком резко вставал, да и в целом я частенько чувствовал себя нехорошо. Анна страшно за меня волновалась, и мне не хотелось пугать ее еще больше. Но надо было знать, не чувствует ли она то же самое. Она ответила «да». «Первый признак истощения», — объяснила она. «Это происходит, когда организм исчерпывает свой запас питательных веществ, а мы его не восполняем». Она взяла меня за руку и провела большим пальцем по моим слоящимся ногтям. «Вот еще один признак». Она посмотрела на свою руку и добавила. «Мои выглядят не лучше». Мы готовились к окончанию сезона дождей и началу засушливых дней. И, несмотря ни на что, продолжали выживать.